Лина. В начале августа к Оленьке в заповедник приехала Лина Перельман. Она училась в том же университете на филолога. Практику проходила в тихих, чистых библиотеках и дикую природу воспринимала только на перекидных календарях. Отправиться в первобытный лес ее могла заставить лишь крайняя необходимость. До места Лину довез один из многочисленных поклонников на личном автомобиле. Увидев темно-синюю рубленую «Вольво», заросшие мхом мажоры присвистнули. «На таких ездят либо директора, либо бандиты». Ленин-воздыхатель больше походил на вторых. Лысый сверху и шерстяной, начиная с шеи, он будто бы влез в медвежью шкуру, прорвал головой дыру, а остальной мех распределил по поверхности тела. В зарослях на груди путалась жирная золотая цепь, на пальце горела крупная печатка с черным камнем. Он открыл пассажирскую дверь и подал руку спутнице. Из машины вышла крошечная девушка во французском стиле. Гладкая темная каре с челкой а-ля Мирей Матье, вишневые сверкающие глаза, широкие брюки и белая рубашка, завязанная узлом на гладком животе. На ногах открытые сандалии. Это была Лина. Она обняла Оленьку и, забыв о своем братке, по-хозяйски прошла в дом. «Вы что, здесь ночуете?» — спросила Лина, поддев красным педикюром спальные мешки на полу. «Какая вонь!» «Ночуем», — спокойно сказала Оленька. «Это не вонь, а запах немытых тел, совершенно естественный». «Понятно». Лина закрыла нос рукавом, надушенным цветочным парфюмом. «Ну что ж, у меня 2 часа. Показывай свой рай». Оленька не просто дружила с Линой. Она с ней росла. Их жизни перемешались, словно разноцветные нитки, скатанные в шарик, словно сваренные в одной кастрюле сгущенка с шоколадом, словно всыпанные в одну банку гречка с перловкой. Разделить, разобрать по зернышкам эту смесь не представлялось возможным. Линка была сестрой, близнецом, товарищем, товаркой, одноклассницей. Более того, она умела отражать Оленьку в отсутствии зеркала при любых обстоятельствах. Гинзбург могла красить губы, смотря на Перельман, подводить стрелку над веком, подкручивать ресницы. И по реакции подруги понимала, что вышла за контуры, намазала слишком ярко или, наоборот, чересчур бледно. При этом как внешность, так и образы жизни девушек крайне не совпадали. Оленьке претил потолок вместо неба. Лину раздражало все, что не было рукотворным, начищенным, намытым, отполированным до блеска. Поэтому вместе они отдыхали редко. Оленьку душили рестораны, выставки и театры. Лину воротило от открытого солнца, шумящих деревьев и пикников на пленэре. Однако на сей раз у Лины к Оленьке было дело. И она, скрипя сердце, лично приехала в заповедник. «Намажься антикомарином, а то сожрут. И надень вот это». Оленька кинула ей свой комбинезон, оставаясь сама полуголой. Лина брезгливо переоделась, подворачивая брюки и утопая нежными ступнями в чужих кедах. Потеряв где-то братка, они пошли вглубь леса. Пока продирались сквозь заросли, Перельман фыркала и материлась. Комары искусали ее щеки и шею, ветки нахлестали лицо, к комбинезону прилипли килограммы колючек. Гинзбург в шортах и футболке оставалась чиста, как младенец. «Это вот как?» — злилась Лина. «Почему к тебе ничего не липнет? Почему не жрут комары? Неужели только из-за того, что ты на 2 головы выше?» «Просто в тебе много сопротивления», — улыбалась Оленька. «Природа не любит противодействия. Она начинает тебя уничтожать. Расслабься. Смотри, ты всю лаппу луихинату на себя собрала. Чё?» «Липучку ежевидную и семейство Бурачниковых». «Ой, отвали! Если я расслаблюсь, эта херня ко мне не прицепится?» — огрызнулась Лина. «Не прицепится. Не будь чужаком. Прими колючки как отдельную форму жизни. Иную, чем у тебя, но от этого не менее удивительную». В разговорах вышли к поляне, что тянулось почти до горизонта. Разнотравье ударило в нос терпким запахом. Метелки желтого дрока соревновались в любви к солнцу с соцветиями чины и зверобоя. Сиреневые колокольчики путались с розовым клевером. Серовато-белый тысячелистник разбавлял голубую веронику. Ползучий фиолетовый вьюнок тянулся к колоскам луговой Тимофеевки. Над многоцветным, бушующим ковром плыла кисия разноликих бабочек, мошек, жуков, стрекочущих, жужжащих, скрипящих, звенящих. А над ними, как дельтапланы над морем, летали сачки обезумевших от жары практикантов. В панамках, обгоревшие, потные, липкие, они прыгали, словно кузнечики, высоко задирая ноги и зажимая в сетчатых мешках вожделенную добычу. Среди них разгоряченная Анна Ильинична тыкала древком сачка в членистоногих и перепончатокрылых, требуя немедленной реакции студентов в виде двух слов на латинице. «Бомбус парадоксус! Сетигония веридиссима! Агрилус ангустулус! Симпетрум данае!» Лина вытерла крупные капли на лбу и посмотрела на Оленьку. «Это счастье?» — спросила она. «Это счастье», — кивнула Гинзбург. «Я бы предпочла увидеть такое в музее на картинах Саврасова и Мясоедова, в тихом зале с кондиционером и бабушкой-смотрителем». И чтобы вдыхала. Запах масляной краски, химического лака для дерева, пыльных портьер. Оленька примяла траву ногой и легла, раскинув руки в стороны. Облака, как куча неразвешенного прачкой белья, грозились упасть и испачкаться в цветочной пыльце. Лина легла рядом, отплевываясь от травы, которая лезла в рот и царапала шею. По лицу мгновенно пополз кто-то щекочущий многоножковый. «Кстати, о пыльных портьерах», — пришла в возбуждение Лина. «Я вдохнула твой мир, теперь ты, будь добра, окунись в мой. Поедем с тобой в Москву, в театр». «Нахрена?» — Оленька перекусывала тонкий колосок. «Я влюбилась. И не нахожу себе места». «В этого шерстяного? На Вольво?» «Кто?» «Да нет, конечно». Лина поднялась на локти и склонилась над лицом Гинзбург. «Он актер, певец, оперетта, все такое. Я была у него на 10 спектаклях. Я пропала». «О, оперетту всегда пел мой дядька Саша. Бугай такой, шофёр-дальнобойщик», — оживилась Оленька. «Фигаро, Фигаро, браво, брависсимо!» Она смешно выпучила глаза. «Да при чем здесь шофёр, Оля? Он — голос России. Кстати, эту арию с детства ненавидит моя мама. Всегда выключает радио, если ее слышит. Короче, ты должна мне помочь. Придумай, как нам с ним встретиться. Ну и просто побудь рядом, как талисман, как гарант того, что все получится». Лина смачно ударила себя по шее, убив гигантского, напившегося кровью комара. И тут же на ее лицо с размаху упал желтый сачок, больно ударив рукояткой. «Ой, простите!» Практикант-мажор, красный, расчесанный от укусов, присел рядом на корточки. Гонялся за бабочкой, а поймал вон какую красотку, попытался закадрить он. «Все, идите к черту! Я тут больше ни на миг не останусь. Короче, Оля, в конце лета едем в столицу. У него 10 постановок подряд. Летучая мышь, Сильва, принцесса цирка, веселая вдова». «Звучит, как название насекомых», — хмыкнула Оленька. «У тебя весь мир насекомые», — фыркнула Лина. «Итак, сраные ботаники». Она вручила мажору потерянный сачок и дернула вниз за козырек его кепку. «Отведите меня к машине, иначе я умру от переизбытка вашей грёбаной природы». Оленька вновь провела подругу через кусачий, липнущий лес. Браток курил у Вольво, потягивая из фляги коньяк. Машина, облепленная грязью и зеленой тлей, потеряла лоск и будто капитулировала перед мощью заповедника. Ее водитель с воспаленными глазами выглядел как кипящий в котле рак. «Не боишься с пьяным за рулем?» — спросила Гинзбург. «Чтобы ему напиться, нужно пару ведер. А так он себе просто рот ополаскивает», — успокоила Лина. Она, исцарапанная, покусанная, Сменила комбинезон на городскую одежду, сбросила грязные кеды, сунула пыльные ноги в изящные сандалии, кивнула братку и прыгнула в машину. Тонированные стекла отгородили их от внешнего мира, кондиционер в минуту охладил раскаленный металл, дым сигареты сменил воздух июльского разнотравья. Лина расслабилась и задремала. Наконец-то она была в своей тарелке.